Часть третья. Черновые отрывки. Один из магикан. Князь Кисмеквик. Очерк. Эпиграф. В нем были слабости, была и добродетель. О первых знает всяк, последний Бог-свидетель. Эпитафия. 1. Я не могу сказать о нем, что его схоронили и позабыли, потому что он умер только вчера, а позабыли его гораздо ранее. Его свеча догорала тихо и одиноко. Может быть, и она немножко коптила, потому что на ней собралось немало нагара. Но все-таки он досидел при ней до своей поздней ночи и видел все без очков и довольно ясно. Она погасла 4 дня тому назад в его небольшой оригинальной квартире, где он проводил свою оригинальную жизнь. Это было здесь, в Петербурге, которого он не только не любил, но даже ненавидел, а под конец даже и презирал, и как бы в наказание за то осужден был провести здесь свои последние годы, годы упадка своих сил, значения и состояния, которые он растратил многоразличными способами. К последней поре у него оставалось только то, что теперь едва ли что-нибудь стоит. Именно честь и независимость убеждений, да те слабости, на которые намекает сочиненная мною ему эпитафия. А было время, и относительно весьма недавнее время, когда его очень знали, и одни его очень любили, другие им хвастались, третьи его побаивались, и не было никого, кто бы его не уважал в душе. О, разумеется, только в душе. Но, однако, и так не было ни одного человека, который бы решился громко возражать против того, что князь Яков Львович Протазанов, или, как его в шутку звали, князь Кисмеквик, самый добрый и благородный человек, какого только можно пожелать встретить. А он, по правде говоря, был человек довольно обыкновенный, и ума не самого дальнего, но было в нем нечто такое, что делало его весьма милым, интересным и замечательным явлением в приходящей жизни. Он именно был явление и сам смотрел на себя, как на странное явление. Странного в нем было много, и, между прочим, то, что он не только понимал в совершенстве себя и свое время, но даже превосходно судил о том, чего не понимал вовсе. «Ма фуа» – честное слово с французского языка, – говаривал он иногда. «Я говорил так и вижу, что это так следовало, а по правде сказать вам, я об этом никогда не думал и сам этого не понимаю». Если бы он был так пуст, чтобы заниматься спиритизмом, он мог бы подозревать в себе медиумизм, а если бы он был тщеславен и любил громкие слова – то он мог бы говорить, что у него, как у Сократа, был свой демон. Но у него ничего не было. Ни демона, ни медиумизма. У него было свое чутье и благородство. О, если бы вы знали, читатель, как мило мне вспомнить в это немилое время о прекрасном человеке, которого так недавно скрыла могила в бедной части петербургского кладбища. Скрыла его навсегда, вместе с его оригинальными выходками и его забавными тайнами – и слабостями его до последней минуты увлекающегося сердца. Вы, наверное, простили бы мне, что я говорю о нем так неспокойно. Кто не очень спешит позабыть наше прошлое, и особенно то в нашем прошлом, что не обязывает нас клеймить отцов своих темную укоризную, ввиду нашего превосходства, того я зову помянуть со мною дядю Якова. Начнем об Ова. Сначала, с латинского языка. Он родился князем и жил и умер, храня свой титул не как титул, но и как родовое достоинство. Он начал русским барином, окончил испанским дворянином и сохранился в это время, когда так мало мастеров сохранятся во всей чистоте при всей бедности. Не морщите носа, читатель, потому что это опять дворянская история. Это просто человеческая история, которая, может быть, прежде всего не понравится тем, в чью пользу вы ее предполагаете. Во всяком случае, поверьте, она стоит того, чтобы я вынул на часок милого старика из его глазетового гроба, спрыснул на него живой водой и показал его вам, как живого, во всех характерных фазах его жизни.